36. Искуситель. «Мой принц», — начал, оборачиваясь к своему спутнику Арамис, — «хотя я не более чем жалкое и немощное создание, хотя ум у меня не более чем посредственный, хотя я один из низших в ряду разумных существ, тем не менее мне всегда удавалось, говоря с людьми, проникать в их самые сокровенные мысли, читая эти мысли на их лице, этой живой маске, наброшенной на наш разум, чтобы скрывать его истинные движения. Но сейчас, в этой кромешной тьме, при той сдержанности, которую я встречаю в вас, я ничего не могу прочесть в ваших чертах. И я предчувствую, сколько труда мне предстоит положить, чтобы добиться от вас полной искренности. Итак, умоляю вас не из любви ко мне, ибо подданный не должен иметь веса на тех весах, что держат в своих руках короли. Но из любви к себе самому запомните каждое мое слово, каждую интонацию моего голоса. Поскольку в серьезных обстоятельствах, в которых мы с вами вскоре окажемся, они приобретут такой смысл и такое значение, каких никогда еще не имело ни одно слово, произнесенное на нашей земле. «Слушаю», — повторил принц с решимостью в голосе. «Слушаю, ничего не домогаясь от вас, и что бы вы ни сказали, ничего не боюсь». И он еще глубже уселся на мягкие подушки кареты, стремясь не только быть невидимым своему спутнику, но и не подавать никаких признаков жизни. Кругом была непроглядная ночь. Густая и непроницаемая мгла опускалась, казалось, с верхушек переплетающихся ветвями деревьев. В карете было совершенно темно. Ее плотный верх не пропустил бы в нее ни малейшей частички света, даже в том случае, если бы какой-нибудь светящейся точке и удалось пробиться сквозь клубившийся на лесной дороге туман. «Монсеньор», — продолжал Арамис, — «вам известна история нынешних правителей Франции. Король провел свое детство в таком же затворничестве, как то, в котором протекли ваши детские годы. В такой же скудости и такой же безвестности. Только вместо рабства, тюрьмы, безвестности, одиночества и скудости, скрытых от людских взоров, ему пришлось терпеть все эти обиды, все несчастья и унижения на виду у всех, под лучами беспощадного солнца, имя которому — королевская власть. Ведь трон залит таким сиянием, что даже небольшое пятно на нем кажется несмываемой грязью, и всякий ореол славы на его фоне представляется только пятном. Король страдал, он злопамятен, и он будет мстить. Он будет плохим королем. Не стану утверждать, что он прольет столько же крови, сколько пролил Людовик XI или Карл IX. Он не испытал в прошлом таких оскорблений, какие испытали они. Но все же он будет лить кровь и поглотит и государственную казну, и состояние своих подданных, потому что в свое время ему были ведомы и унижения, и нужды в деньгах. Сравнивая достоинства и недостатки короля Франции, я прежде всего стараюсь внести успокоение в свою совесть, и моя совесть оправдывает меня. Арамис сделал паузу. Он остановился не с тем, чтобы вслушаться, не нарушена ли чем-нибудь тишина леса, но с тем, чтобы в глубине души еще раз проверить высказанную им мысль и дать ей время запечатлеться в уме его собеседника. «Все, что совершает Бог, делается ко благу», — продолжал ванский епископ. «Я в этом до того убежден, что уже давно приветствовал его выбор, павший на меня и сделавший меня хранителем той самой тайны, которую я помог вам раскрыть». Богу, который осуществляет высшую справедливость и который предвидит решительно все, для выполнения великого дела понадобилось острое, стойкое, не останавливающееся ни перед чем орудие. Это орудие я. Во мне есть и необходимая острота, и упорство, и стойкость. Я правлю окутанным тайной народом, взявшим себе девизом девиз самого Бога. «Patiens quia aeternus» — «терпелив, ибо вечен». Принц взглянул на своего собеседника. «Я угадываю, ваше высочество», — заметил Арамис, — «что вы подняли только что голову, и что народ, о котором я сейчас вспомнил и которым я управляю, поверг вас в изумление. Вы не знали, что имеете дело с королем. Да, ваше высочество, вы имеете дело с королем, но с королем смиренного, обездоленного народа. Смиренного, потому что вся сила его в унижении, обездоленного, потому что никогда или почти никогда народ мой не жнет в этом мире того, что посеял, и не вкушает плодов, что взрастил. Он трудится ради высшей идеи, он накопляет по крупицам свое могущество, чтобы наделить им избранника и, собирая каплю по капле свой пот, создает вокруг него облако, которое гений этого человека, в свою очередь, должен превратить в ореол, возлощенный лучами всех корон христианского мира. Такой человек сейчас подле вас, мой принц. Теперь вы видите, что он извлек вас из бездны ради воплощения великого замысла, и что ради этого замысла он хочет вознести вас над любой земной властью, над собою самим. Принц слегка коснулся руки Арамиса. «Вы говорите, — сказал он, — о религиозном ордене, во главе которого вы стоите. Я заключаю из ваших слов, что в тот день, когда вы пожелаете низвергнуть того, кого сами же вознесли, дело будет сделано без труда, и человек, созданный вами, окажется в ваших руках». «Вы заблуждаетесь, монсеньор, — ответил епископ. Никогда я не взял бы на себя такое тяжелое бремя, чтобы сыграть с вашим высочеством столь жестокую, столь непорядочную игру, если бы не имел в виду ваших интересов наравне со своими. Нет, тот день, когда вы будете возвеличены навсегда. Поднявшись, вы оттолкнете подножие на такое расстояние от себя, что не будете видеть его, и ничто не станет напоминать вам о его праве на вашу признательность. О, сударь! Ваше душевное побуждение, монсеньор, свидетельствует о чистоте вашей души. Благодарю вас, ваше высочество. Поверьте, что я стремлюсь к большему, нежели ваша признательность. Я уверен, что, достигнув поставленной нами цели, вы сочтете меня еще более достойным вашего дружеского расположения. И тогда вдвоем с вами мы свершим дела столь великие, что вспоминать о них будут в веках. Выскажитесь, сударь, яснее. Откройте мне все без утайки, кто я сейчас и кем, как вы утверждаете, стану завтра. Вы сын короля Людовика XIII, вы брат короля Людовика XIV, прямой и законный наследник французского трона. Если бы король оставил вас при себе, как оставил при себе принца вашего младшего брата, он сохранил бы за собою право на царствование. Только врачи и Бог могли бы это право оспаривать. Но врачи всегда больше любят короля царствующего, чем того, который не облечен властью. Что до Бога, то он допустил ваше изгнание, принц, лишь для того, чтобы в конце концов возвести вас на французский престол. Ваше право на царствование оспаривают, значит, вы располагаете им. У вас отняли право на трон, значит, вы имели на него право. Пролить вашу кровь, как проливают кровь ваших слуг, не осмелились, значит, у вас течет священная кровь. Теперь взгляните, сколь многое даровал вам Господь, тот Господь, которого вы столько раз обвиняли. Он дал вам черты лица, рост, возраст и голос вашего брата. И все, что побуждало ваших врагов преследовать вас, все это станет причиной вашего триумфального воскресения. Завтра или послезавтра, или как только это станет возможным, царственный призрак, живая тень короля Людовика XIV, воссядет на его трон. Откуда волею Бога, доверенной для претворения в жизнь рукам человеческим, он будет низвергнут навеки и навсегда. «Я надеюсь, — произнес принц, — что кровь моего брата также священна. Вы сами решите его судьбу. Тайну, которую обратили против меня, вы обратите против него. Что сделал он, чтобы скрыть ее от вас? Он скрывал вас. Живой портрет короля вы разоблачили бы заговором Мазарини и Анны Австрийской. У вас, мой принц, появятся такие же основания упрятать того, кто, сделавшись узником, будет походить на вас, так же, как вы, сделавшись королем, будете походить на него. Возвращаюсь к тому, о чем уже говорил. Кто будет его охранять? Тот, кто охранял вас. Вы знали об этой тайне, и вы воспользовались ею в моих интересах. Кто еще, кроме вас, знает ее? Королева-мать и госпожа де Шеврес. Чего можно от них ожидать? Ничего, если таково будет ваше желание. Как так? Как же они узнают вас, если вы сами не захотите быть узнанным? Вы правы. Но есть и другие препятствия. Мой брат женат, не могу же я жить с женой моего брата. Я добьюсь, что Испания даст согласие на развод. Этого требуют интересы вашей новой политики, а также человеческая мораль. Но попав в тюрьму, король, несомненно, заговорит. С кем? Со стенами? К тому же Бог не оставляет своих замыслов незавершенными. Всякий замечательный план должен повести к результатам и подобен геометрическому расчету. Запертый в темнице король не будет для вас такой же помехой, какой были для него вы, пока он властвовал. Бог создал его душу нетерпеливой и гордой. Больше того, он обезоружил и расслабил ее, приучив почестям и к неограниченной власти. Желая, чтобы конечным итогом того геометрического расчета, о котором я имел честь говорить, явилось ваше восшествие на престол и гибель всего враждебного вам, Бог принял решение прекратить в скором будущем страдания побежденного, быть может, даже одновременно с вашими. Он подготовил и душу, и тело его к тому, чтобы агония была недолгой. Попав в тюрьму частным лицом, наедине со своими сомнениями, лишенный всего, но привыкший к скромной и размеренной жизни, вы смогли выдержать испытание. Другое дело ваш брат, сделавшись узником, забытый всеми, сдерживаемый тюремными стенами, он не вынесет горечи унижения, и Господь примет душу его, когда на то воспоследует его воля, то есть в весьма непродолжительном времени. Жалобный и протяжный крик ночной птицы прервал мрачную речь Арамиса. Я предпочел бы, чтобы низложенный нами король был бы отправлен в изгнание. Это было бы человечнее, вздрогнув, сказал Филипп. Этот вопрос будет решен самим королем после его восшествия на престол, ответил ванский епископ. А теперь прошу вас, скажите, ясно ли изложена мною задача? Согласовано ли ее решение с вашими предварительными расчетами и пожеланиями, ваше высочество? Да, сударь. Да. Вы вспомнили обо всем, пожалуй, за исключением двух вещей. А именно? Давайте поговорим и о них с той же откровенностью, с какой мы вели весь предшествующий разговор. Поговорим о причинах, которые могут вызвать крушение наших надежд, об опасностях, которые нас ожидают. Они были бы огромными, бесчисленными, ужасными и неодолимыми, если бы, как я имел честь уже говорить, все обстоятельства не способствовали тому, чтобы свести их на нет. Не существует ни малейшей опасности ни для вас, ни для меня, но это только в том случае, если ваши бесстрашие и настойчивость равны тому совершенному сходству с ныне царствующим королем, которым вас наделила природа. Повторяю, опасности нет, существуют только препятствия. Это слово, которое я нахожу во всех языках, никогда не было доступно моему пониманию. Если бы я был королем, я бы приказал уничтожить его как нелепое и ненужное. Но есть препятствия, сударь, исключительной важности, есть опасность воистину неодолимая, и вы забыли о ней. Есть совесть, которая кричит, и раскаяние, которое гложет. «Да-да, вы правы», — ответил епископ. «Есть слабость сердца, и вы напомнили мне о ней. Да, вы правы. Это и впрямь одно из труднейших препятствий. Лошадь, которую страшит ров, прыгает прямо на середину его и разбивается насмерть. Человек, скрещивающий дрожащей рукой свое оружие с вражеским, гибнет. Это верно. Да, это верно». «Есть ли у вас брат?» — спросил молодой человек Арамиса. «Я одинок», — ответил тот сухим и нервическим голосом, похожим на выстрел из пистолета. «Но есть ли на земле кто-нибудь, кому бы вы испытывали любовь?» «Никого. Впрочем, нет, я люблю вас, ваше высочество». Молодой человек погрузился в молчание, притом такое глубокое, что даже собственное дыхание показалось Арамису чрезмерно шумным. «Монсеньор», — проговорил он, нарушая молчание, — «я еще не высказал вашему высочеству всего, что хотел, еще не подал всех добрых советов, еще не ознакомил с иными полезными соображениями, которые у меня для вас наготове. Не следует ослеплять сверкающие молнии того, кто любит потемки. Не следует оглушать великолепным грохотом пушек тех, которые любят деревенскую тишину и поля. Монсеньор, я знаю, что именно требуется для вашего счастья. Выслушайте меня внимательно и постарайтесь запомнить мои слова. Вы любите небо, зеленеющие луга, живительный свежий воздух. Я знаю восхитительные края, затерянный рай, уголок земли, где наедине с собой, свободный, неведомый никому, среди лесов, цветов и струящихся вод, вы забудете обо всем, что, искушая Господа Бога, вам предлагало сейчас человеческое безумие. О, выслушайте меня, мой принц, я ни в малой мере не потешаюсь над вами, ведь и у меня есть душа, и я угадываю, в каком смятении находится ваша. Я не воспользуюсь вашей слабостью, чтобы расплавить вас в горниле моей воли, моей прихоти или моего честолюбия. Либо все, либо ничего. Вы подавлены, больны, изнемогаете от напряжения, которого потребовал от вас этот один единственный час свободы. Для меня это верный признак того, что вы не выдержите долгих усилий. Так давайте же ограничимся более скромной, более соразмерной с вашими силами жизнью. Бог мне свидетель, что, стремясь избавить вас от навязанного мною же великого испытания, я думаю только о вашем счастье. Говорите, «Говорите, я слушаю вас», — сказал принц, с живостью заставивший Арамиса задуматься. «В Нижнем Пуату, — продолжал ванский епископ, — я знаю кантон, о существовании которого никто во Франции даже не подозревает. На 20 лье, монсеньор, тянутся там озера, заросшие камышом и травой, среди них острова, покрытые лесом. Эти громадные болота, одетые тростником, точно плотную мантией, тихие и глубокие, дремлют под ласковыми лучами южного солнца. Несколько рыбачьих семейств, ютящихся на плотах, связанных из стволов тополей и ольхи, неторопливо перемещаются в этих водах с места на место. Эти плавучие дома передвигаются по прихоти ветра. Когда их случайно принесет к берегу, спящий рыбак даже не просыпается, настолько неприметен бывает толчок. Иногда рыбак и по собственному желанию пристает к берегу. Это бывает тогда, когда он видит здесь разнообразных птиц, которых он бьет из мушкета или ловит силки. Рыба сама идет к нему в сети, и ему остается лишь выбирать ту, которая покрупнее. Ни горожанин, ни солдат, никто никогда не заглядывает в эти края. Под ласковым солнцем зреет там виноград, и черные или белые грозди его наливаются благородным соком. Вы будете жить в этих местах жизнью древнего человека. Вы будете всесильным властелином кудлатых собак, удочек, ружей и плавучего дома. Вы проживете там долгие годы в безопасности и изобилии, никем не узнанный, совершенно преображенный. Принц, в этом кошельке 1000 пистолей. Это больше, чем нужно, чтобы скупить все болота, о которых я говорю, и прожить там столько лет, сколько отмерено вам вашей судьбой, самым богатым, самым счастливым из всех тамошних жителей. Примите же мое предложение с тем же чувством, с каким я его делаю, то есть радостно и легко. Мы немедля отпряжем от кареты 2 лошадей, не мой кучер, мой верный слуга отвезет вас в этот благословенный край. Вы будете ехать ночами, а днем отдыхать. И у меня, по крайней мере, будет удовлетворение от сознания, что оказанная вам мною услуга отвечала вашим желаниям. Я сделаю хотя бы одного человека счастливым. Быть может, Богу это будет приятнее, чем если бы я сделал этого человека могущественным. Это гораздо труднее. Что же вы ответите мне, монсеньор? Вот деньги. О, не раздумывайте. Пуату вам не грозит никакая опасность, разве что схватить лихорадку. И то местные знахари вылечат вас за ваши пистоли. Если же вы поставите на другую карту, вы рискуете быть убитым на троне или задушенным в каземате тюрьмы. Клянусь душой. Теперь, взвесив и то, и другое, клянусь моей жизнью, я бы на вашем месте заколебался. «Сударь», — ответил принц, — «прежде чем принять то или иное решение, я хотел бы покинуть карету, походить по твердой земле и прислушаться к голосу, которым по воле Бога глаголит природа. Через 10 минут я сообщу мой ответ». «Ступайте, принц», — сказал Арамис и низко почтительно поклонился ему. Так торжественно и так царственно прозвучал голос, произнесший эти слова.